что, девочки-голубушки, у вас четыре губушки. Верхние губки целовать, а в нижние губки... Что делать? Приходи завтра губки целовать. Что дальше? Ну, хуй совать, что дальше? Для рифмы. Что дальше? Для рифмы. Ты откуда такой пиздобол? Это поговорка она старинная, давнишняя. Откуда это ты? Родом-то ты откуда? Хуй ее знает. Вот я тоже думаю. Без рода без племени, что ли? Вот, видишь? Ну, хуй ее знает. Так вот и именно. Укуренный вахромеет. Я ж тебе сказала больше сюда не звонить. Я не буду говорить. Не говори. Твои деньги идут. Это все хуйня. Че вы, блядь? Ну нахуй, ты че, блядь, бензина ебаная? Вообще, блядь, пошел ты нахуй. Начинается, блядь. Алло. Пошел нахуй, ты че, блядь, бензина ебаная? Вообще, блядь, охуела, что ли ты, брать ебаная? Слышишь ты? Я тебя сейчас, я приеду сейчас к тебе, я работаю сейчас в милиции. Я сейчас вычислю, где ты сидишь, на какой хате. Я приеду, я тебе оторву и голову, и ноги, и руки, если ты еще сюда... Я вас, блядь, буду, блядь, насиловать долго. Ты понял меня, я тебе сказала. Я сейчас приеду, я тебе оторву все твои конечности, если ты еще нахуй, своими пальцами будешь играть этот номер. Мразина. Ты, сука, явно по губам получил. Не обеспечили выполнение... Ты, пидораска, ты надоел, гад, блядь. Алло. Эй, слушай, дорогой, ты что? Не нужен телевизор. Выноси, мы сейчас приедем, заберем, да? Выебнутые? Что ты говоришь? Я вообще тебя плохо понимаю. Че вам надо? Ебало твое, закрой нахуй! Пошли нахуй, цыгане ебаные! Че? Алло. Алло. А кто это? А куда вы звоните? Хуй тебе в жопу. О. Хуй тебе в жопу! Хоть бы тебе хуй на одну вырос-то! А у тебя? А, проститутка ты хуева! Сейчас позвоню на почту, у милицию и на почту, твой номер вычислить! А завтра давай, тебе еще, что ты звонишь людям? Давай, шалава, давай! Алло? Положи трубку! Не поняла. Проститутка ты хуева. Кто то? Хуй тебе в жопу. Кто то так говорит? Хуй тебе в жопу. Это тебе надо, а не мне. Хуй тебе хуй на одну вырос-то. Скотина ты, блядь. Вот давай, никто. Давай еще, еще давай. Алло. А кто это? Кого надо? Хуй тебе в жопу. Кого? Хуй тебе в жопу! Не поняла. Проститутка ты хуева! А кто это говорит-то? Давай, давай, гавкай! Хоть бы тебе хуй на лбу вырос бы! Куда звонишь-то? А что я, чтоб тебе хуй на лбу вырос бы! Один мат-перемат, слушай, не знаю кто. Алло. Чу-чу! Вы кому звоните? О, а хуй тебе не надо? Чего? Хуй тебе в жопу. А, вам тоже, знаете? Ну и проститутка. Что? Давай, давай еще, хуй моржовый, давай еще. Слушайте, перестаньте, пожалуйста, материться. Если у вас какое-то психическое обострение или какие-то неполадки, сходите к психологу, пожалуйста, и не звоните людям ночью. До свидания. Хоть бы тебе хуй на одну вырос-то. Алло. Привет. Привет. А мне 90. А мне 100. Правда, 90. Да. 100. Вот будете и умная, и красивая. А, вот и умная, и красивая. Сейчас позвоню в полицию. Вот у меня умная. Вот тут номер твой, а высветился. Высветившись. Ага. Вот понял, и же нет, Валь? Вот и высветивший. Бабка уже у дороги меня видит. Приповатая. У меня есть истушок. Начистить колобок. Понял, или же нет, ты что, слышь ты, блядь, ты что, прикалываешь или что, блядь, блядь? Давай, ага. Отдыхай, нахуй, ты. Ты это отдыхай, говорю, блядь, все. Это позвоню. Позвольте тебе, блядь, вообще, нахуй, телефон тебе отрублю, нахуй. Понял, нет? Пизду твою бабы. Да. Лену таки. Вы куда звоните? Сереги. Ебанутая, блядь. Дай. Ох ты, сука, такая наглая. На что бабке звонить тут, блядь? У меня вот тут номер твой, а высветился. Ага. А, здравствуйте, пираты. Как вас ожить вообще? Это потрахаюсь. Вот и трахайся. Да это понятно, это же... Бабуля, да. Я знаю, кто вы такие, чего вы так переживаете. А мне Диана. Дай бог вам здоровья, когда вас уже поймают, чтобы не доставали хоть, а? Благодарю за внимание. Да. Дай. Алло. Дынов. Ну что ты молчишь? Дай, дай. Что тебе дать? Да, меня на автобусе. Что ты такая, шаболда? Вот, вот будет и умная, и красивая. Что, ты умная и красивая? Да. Положи трубку, а то я сейчас вызову милицию, блядь, нахуй, и узнаешь потом. Я тебя потрахаюсь, тварь такая. Алло. Да. Хуй во рту имели? Ты ебанутое вещество, пидорас. Я тебя ебу, блядь, палкой. Я вас, блядь, буду, блядь, насиловать долго. Палкой. Алло. Алло. Чтоб ты провалился бы. Как же, знаешь, вы, подонки, подохните. Бабка ебаная. Ты чё, брази, блядь, сюда подсел, звонишь, а? Самый последний. Сексоты вонючие, пидорас! Берете нахуй! Древний мразь! Мне мозг, сука, выносит, вы... Алло? Алло. Кто это? Ты кто? А вы куда попали? Пошел ты нахуй, блядь, если не говоришь. Господи. Ненормальный. А ты что, откуда взялся? А? Чего ты материшься-то? Если не понимаешь, куда звонишь, так чего ругаешься-то, придурок? Дурачок-то хуй, блядь, а? Ты что материшься-то? Набирай как положено номер. Козёл, козёл, блядь, старый пенёк ты ёбаный, что? Начинаешь, да, выступать. Там-то козёл. Ой, надо же, даже. Алло. Алло. Алло. Ты кто? Говорите, кто мы закрыты. Кто ты такой? А? Мужчина, вы позвонили на почту, это не я вам позвонила. Пошел ты нахуй, блядь, если не говоришь. Господи. Ой, ты козел хороший, а. Это. А тут кто? Приходи поебаться к церкви. Придешь, я уже стар, не гожусь для этого. Валяй сам. Алло. Да. А кто это? А кого вам надо? Ну, не знаю, женщина, вы ошиблись. Алло. Я не знаю, кого вам надо. Извините, вы не туда попали. Ну так вот, вы не туда попали, я-то не туда. Чего? Да я вам не звоню, вы мне нахрен не нужны, я вас не знаю и знать не хочу. Ну и спасибо. Ну вот, спасибо. Что опять? Ну не знаю, женщина, вы ошиблись. Да я не женщина, я мужчина, между прочим. Чего? Ну так вот. Он у меня стоит уже лет 20. Ой, блин. Ну и ладно, хорошо. Я Баронова Лидия Михайловна. Мне 70 лет. Квартира моя. Правильно? Да. А где живете? Мне вообще ничего не надо. Кто вы такая? Только я не знаю, кто ты такая. Ну, не знаю, женщина, вы ошиблись. Угу. Ну, пусть звонит, я не знаю. Ну и ладно, пусть звонит. Откуда вы звоните и почему вы мне названиваете? Я вообще вам не звоню. И извините, пожалуйста, если еще раз наберете, я это уже, знаете, буду жаловаться. Все. Чего? Здравствуйте. Привет. Ты чем занимаешься сейчас? А чего? В гости же вас собрался, что ли? Ты где был 19 августа 91 года? А? Так, мне некогда, я занят, пошел за дровами, печки топить буду. Не надо было 19... Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты чем занимаешься сейчас? А вы куда звоните? Бог, слышишь? Вы куда снизу Шайвату. Нет, а? Чем сейчас занимаешься? Да я говорю, кому звоните? Это ФСБ. Пошел-ка ты нахуй, ФСБ. Такой наивный, блядь, я не могу понять. Здравствуйте. Здравствуйте. До сих пор живой? Не, подожди, ты чего вообще хочешь от меня? Когда? Ледина ебаная, сука, ты хули сюда звонишь, сука? Тварь ебаная, сука! На! Ты чё звонишь? Я тебе в полицию позвоню! Пошёл нахуй, если ты чё, блядина ебаная, вообще восьмана хуела, что ли? Обожрался! Ложись спать! Ты иди нахуй, если ты чё, блядина ебаная, вообще подохуела, что ли? Заткнись! Пылесос ебучий, сука, блядина ебаная, мразь ебучая, сука, тварина ебаная. Послушай кадры. Спи, ложись. Нахуй, блядина ебаная. Ты шавала. Сам такой. Шавала, ёба. Привет. И что? Здравствуй. Ну, здравствуй. Да я поем. А, ну ладно. А я думал уж, что-то вот на мне какая-то мадам звонит так три раза, уже я уже устал. А, ну, давай, чем занимаешься? Да полный рот забитый, вон сижу и ем. Да ну, и мясо? Вот, да. Ага, ну ладно, это уже неплохо. Поди еще выпей, да выспись, сопля зелена. А, ну давай, давай, ладно, молодец. Я и стол собрал, давай. Чего любишь, пиво или водку? А все? Все тебе и... И то, и другое. Да. Угу. А как твои дела? А? Как твои дела-то, говорю? Булею я. А чё ты гуляешь-то? Куда ходил? На кладбище. А? На кладбище. Да? Да. У меня подруга есть там, ну, знакомая, Ира Зубкова. Что-что есть? Тебе этого не понять. А, ну это ладно, хорошо. Да. Я тебе чего сказал, приходи в гости, а тебя нет, сопля зелена. Гадный, ладно, хорошо. Хуй на тебе. Ладно, как настроение-то тебе? Хватит дурака валять. Давай. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. А? Чего, тебя свербит, что ли? Да. чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. Она уже давно выросла. Дурак ты. Вот так вот. Давай. Хуй на тебе. А у тебя-то вырастет скоро, нет? Хуй на тебе. Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал, что пляж зеленый. Я уже рядом. Шайтан, ну и шайтан. Вот я тебе сейчас как дам по лбу, так и сразу узнаешь, что такое шайтан. Понял? Давай я тебе задание дам на ночь. А, давай, давай. Слушаешь, да? А, слушаю. Внимательно слушай. Потом продумаешь и мне расскажешь завтра. А, ну, расскажем, давай. Кузнец ебал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Ну, это хорошо. Как тебя это хоть, величать-то хоть? Миша. Миша, Михаил Михайлович, да? Михаил. Ну, Михайлович. Вот тебе я, ага. Вот так вот. Эх, вот ты, видишь? Михаила Михайлова, ты ёбнутый и дурак. Спасибо. Алло. Да. Слышишь, у тебя, блядь, жопа одним быта, блядь. Не говоря про ноги. Да? Вот. Заблудился в этой жизни. А, ну, хорошо, молодец. Слышишь, ты мне скажи свой адрес. Тебе устало жить? Кто? Понятно? Тебе что, устало что? Жить? Вот и больше не звони, иначе сейчас достанем мы тебе. Понял? Все. Что, блядь, ты сказал, тварь? Теперь, блядь. Алло. Да. Кто говорит? Снегиревы. Сережа. Ну? Кто говорит-то, говори. А? Кто как там? Набери быстрее. Алло. Алло. Алло. Это Сережа. Да, Сережа, Сережа. Пошел ты нахуй. Ты что, ты опять? Кто-то говорит? Сережа! Алло. Кто говорит? Пошел ты нахуй, ебаный ты, блядь, козел, блядь, а. Что-то опять начинается. И чтобы больше никаких звонков, понял? Нет, ладно. Слушаю внимательно. Давай забудем и не звони сюда больше. Опять завтра начинается. Завтра вытесню, блядь! Порву на куски, блядь! Тихо, не шуми, мужик. Да мне поебать! Больше не звони сюда. Ну надо ты. Все сказал. Гадку же мыши, блядь. Все. Надо ты. Что надо? Вы... Какое фамилия? Чего надо, говори. А это кто ты? Главарь, да? Чтобы не было, что надо-то? Ты, я вижу, что воровством занимаешься ты. Чем? Ты, я вижу, что воровством занимаешься ты. Хуем занимаемся? Ты проститутка, ты Машенька, блядь. Алло? Алло. А кто это? Алло. А кто это? А кого надо? Хуй морозовый. А хуй тебе не надо. Слышь ты, фраер пыльный, ты вообще... Давай гавкай. Чего гавкай? Хуй тебе в жопу. Ну тебе два взаимно. Ты вообще кто хуй такой? Хуй тебе в жопу! Пошел нахуй, понял? Петух вот не донимал. Вот хуй его был вырос, да. Ну а и... кто это? Че? А кто это? Это, блядь, смерть твоя, понял, нет? Проститутка ты хуй его! Да? Я тебя найду, сука, я тебя закопаю, понял, гнида? Забудь о телефоне навсегда. Я тебе обещаю, сука. Ты вообще понимаешь, куда ты звонишь? Чертил давай, ебаная. Давай еще, хуй моржовый, давай еще. Ну и проститутка. Алло. А кто это? Это, блядь, смерть твоя, понял, нет? Пидорас ты недоебанный, блядь. Я тебя, сука, найду и тебя в натуре закопаю, понял? Еще раз ты готов служить. Петух ебучий. А что у вас, чтоб ты хуй на обу... А кто это? Слышь, ты, пидорас, я тебя найду. Давай. Я тебя закопаю. Это я тебе отвечаю. Нужен. Бабка уже у дороги не видит, а я ты меня на встречу приглашаешь. Кто? Кто? Куда вы звоните? Куда вы звоните? Если вы что, позвонишь, сука, я сейчас же позвоню в милицию. Нет, ты что звонишь нам? Кто ты такая? У меня что вот ты... тут номер твой высветился. Да ты что, бог с тобою. Понял, или же нет, парень? Прекрати сюда звонить. Это потрахаюсь. Слушаю. Да. Что, да? Я-то в матке гажусь, а ты в опушесте. Не, ну что, куда ты звонишь? Кому ты звонишь? Скажи, пожалуйста. Сереге. А? Сереге. Какому Сереге? А на что вам? Так а зачем вы звоните? Тут никакой Серега не живет, это чужой номер. Вы что звоните? Я вам 100 раз говорю, что не сюда вы звоните. Набирайте другой номер. Ох ты, сука, такая наглая! На что бабке звонить тут? Чего ты сюда звонишь? Серега какой тут может быть, если его тут нету никакого Сереги? Сейчас звоню, бабка уже у дороги не видит, а я ты меня на встречу приглашаешь. Тебе что, тебе делать нехер, что ли? Да. Развлекаться с тобой тут буду. Да, меня на автобусе. Вот будет и умная, и красивая. До свидания. А мне Диана встань. Что? Если еще раз сюда позвоните, будет очень больно. Сейчас звоню милицию. Ты крыса, ты уже заебала, блядь, своими телефонами. Понял или нет? А то сейчас вышечу в то звона, блядь. Ты смотри, блядь, двоякое. Ох ты, сука, такая наглая. Ты смотри, дрено ты ебана. Понял или же нет, тварь? Я сейчас признаюсь, вон у полицию позвоню. Вы ошиблись номером, вы это хоть понимаете? Я позвоню в милицию. Звоните, звоните, без проблем, звоните. У меня звоните. Вот тут номер свой высветился. Давай. Понял или же нет, тварь? Ох ты, сука, такая наглая. Да. Алло. Да. Я вас всех в жопу отъебу нахуй, если поймаю. Я очень злой человек. Кива. Слышишь, свой сервис скажи, что она, блядь, пизда ебаная страшная. Ты, козел, куда звонишь? А чё? Ты, крыс ебаный. Обоё. Как мне это нравится, когда... Думал, что ответить не можно, что ли? Он давал крыс. Бабушка, иди, давай подеремся, а. Господи, как дурак. Полоснеешь, а. Шалопут. Выказуй, я сейчас увеличу, позвоню и, бля, вас ах, дам. Ах ты, пидорасина. Сиплые твари. Я знаю, ты что, бля... Ты сиплые твари. Откуда? Фу, паразит. Ты кто? А ты кто? Шпион. Кто? Шпион. Ну иди в жопу. Уже за вами следим. Мужчина, не звоните сюда больше, это магазин. А? Это магазин, не звоните сюда больше. Ты проститутка ты, Машенька, блядь. Да а? Пошел ты. Машенька, проститутка, блядь. Не звони сюда больше, а. Ну как нет? Вы не туда попали. Ой, ёбаный, блядь. Машенька, блядь, проститутка. А вы уже взяты уже под контроль. Это ты под контроль взят. А чё, ох ты, ёб твою мать, блядь. Сейчас тебе милиция приедет, дозвонился. А? Дозвонился, сейчас милиция приедет к тебе. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Хуй сосать будешь, нет? Молодой человек, вы? Алло. Кто тебя трахает там, а? Добрый день, майор милиции Иванов. Представьте, это кто пожалуйста. Ты? Главарь, да? Представьтесь, пожалуйста. Чего? Майор милиции Иванов, представьте, пожалуйста. Ты залопа конская. Ты не понял, с кем разговариваешь? Ну-ка, сука, говори, блин, быстро, кто ты, блин. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. В очко тебя сейчас потымею, блин, козел сраный. А два нам не надо, тебе? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. И ты еще до сих пор живой? А ты до сих пор еще мудак? Ты чем занимаешься сейчас? Я чем, а ты чем? Ты где был 19 августа 91 года? Ого, ептать, я еще не родился в то время. Не надо было 19 августа 91 года пьянствовать. Я не родился еще в то время, я не мог пьянствовать. И была бы советская власть, а вы ее пропили. Ага. А Ленин как сказал? Пролетарий, будь бдителен. Понятно. Ну, значит, баран, понял? Угу. Еще раз говорю, баран. Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилия твоя? А ваша? Тебя это дергает? А? Пошел-ка, знаешь, пошел нахуй. Иди в баню тогда. Слушаю. Козел, ты понял, нет? Так, слушай, я звоню в милицию, у меня телефон с определителем. Жди ответа. Ты всё. Меня здесь не достанешь. Это ФСБ уже проверило, вы поняли? Да. Сейчас, у тебя пизда разрезана. Чего тебе надо? У тебя пизда не корявая. А? Я вот запишу, откуда ты звонишь. И получишь. Да звони ты, ёб твою мать, совсем. Ты стукачка, падаль. Мусорская. Ты трезвая ли? Да. Мусарка-то. Да я пасу. Я сижу на унитазе. Ну и сидишь. Ну где давай? Ну приходи. Пока ты сидишь на унитазе, потом вылетишь с унитаза-то. Я тебе такой участковый дам, падаль вонючая. Алло. Да. Алло, женщина. Алло. Вы кому-то куда звоните? Куда ты позвонила, блядь? Ты, старая, женщина. Наверное, заблудилась в этой жизни. Алло. Алло. Вы слышите меня? Алло. Ты, блядь, ты можешь говорить, или ты будешь то молчать, то говорить? Говори. Леша, блядь, положи трубку, или, блядь, тяжелее получишь завтра. Слушай, мадам, ты в больничку обращалась? Ты не мадам, нет, блядь. Вообще, в принципе. Алло. Алло. Алло, женщина. Вы слушай, меня слышите, кто? Я вас спрашиваю. Алло. Ты кто будешь-то такой, женщина? Ты-то хоть мужик, или кто, блядь? Звонишь это в такую Павел... пору, блядь? Это Павел Александрович, я слушаю вас. Какой Павел Александрович? Да мне поебать тебя, Павел Александрович! Ты хоть можешь сказать? Алло. Да. Леша, блядь, положи трубку, или, блядь, тяжелее получишь завтра. Вообще-то я не Лёжа. Не Лёша, я Серёжа. И пиздюлей ты получишь, наверное, завтра, блядь. Тварь такая, блядь. Вы понимаете, вы не с тем человеком разговариваете. Вам кого надо? Это человек, который вошел в линию. Пускай он слушает. Где? Где, вот где живет? Че? Где живет этот человек? Проспект газеты «Известий». 59, корпус 1 и квартиру тоже. Ты пиздюк, блядь! Вообще-то я в деревне живу, блядь! Ты куда звонишь? Я же тебя завтра вычислю, блядь! Порву на куски, блядь! Ты, старая, наверное, заблудилась в этой жизни. Алло. Алло. Да. А кто это? А вам кого надо? О, а хуй тебе не надо? А? Хуй тебе в жопу. Нет, не здесь нет таких. Проститутка ты хуева. Алло. Хуй тебе в жопу. Нету таких, вам говорят. Хоть бы ты хуева был вырос бы. Ну и проститутка. Алло. А кто это? А кого надо? О, а хуй тебе не надо? Чу-чу! Хуй тебе в жопу! Проститутка ты хуева! Илья, послушай к тебе телефон. Давай, еще давай! Алло. Хуй тебе в жопу! А? Хуй тебе в жопу! Кто это? Давай, еще давай! Кто это? Давай, еще, хуй моржовый, давай еще. Чего ты хочешь-то? А кто это? Кто это? Я знаю, кто. Какой-то хуй позвонил. Ой, хуй. Ай, ну нахуй, блядь. Ну и проститутка. А? Положи тихо трубку! Трубку? Чтоб ты гавкал всю жизнь-то! Не понял. Давай, гавкай! Ты че, ёбнутый, что ли? Чу-чу! Чу-чу, блядь, не звонись сюда. Чу-чу! У тебя чё, крыша поехала, что ли? Давай, гавкай! Еблан, блядь. Давай. Алло, напротив. Алло. Ты кто будешь-то такой, женщина? Алло. Вы кому звоните-то? Вообще-то? Я Сережа. Вы уж забыли нас, блядь, совсем. Кого забыли? Пося, ебаный. И пиздюлей ты получишь, наверное, завтра, блядь. Чего завтра? Порву на куски, блядь! Понял? Алло, чего-то я вообще не понял. Веришь, нет? Не поебать. Завтра вычислю, блядь! Порву на куски, блядь! Гад хуже мыши, блядь! Слушай, ты кто такой-то, вообще-то? Какой? Все, нет, чего так? Ты объясни, пожалуйста, ёбки хать, по-хорошему! Ты куда звонишь? Ты кто будешь-то такой, женщина? Да я Серега Чигасов! Че ты так ругаешься-то? Все, с чего так? Я не ругаюсь! Да заебали вы уже, блядь, этими звонками, блядь! То Леша, блядь, то Сережа! Да хули вам не нужны-то вообще? Да мне поебать! Ну! Гад хуже мыши, блядь! Вот и гад хуже мыши! Ты хоть куда звонишь-то? Ты хоть подумал? Звонишь в такую пору, блядь! Вам кого надо? Мне никого не надо! Мне никого не нужно! Ты-то хоть мужик или кто, блядь? Слушай! Ты пиздюк, блядь! Это за что ты вот так? Ты кто будешь-то такой, женщина? Да я не... Слушай. Ты человек или кто вообще-то? Ты не охуел? Как вот ты так говоришь-то? Я Сережа. Да мне поебать, что ты Сережа, я тоже Сережа. Да мне поебать. Ну, ты хоть куда звонишь-то, блядь? Я в Стрельникове живу. Да мне поебать. Вообще-то я в деревне живу, блядь. А кто вам нужен? Ну, куда ты звонишь? У меня тут сидит дед с ружьем. Ага. Кто нужен тебе? Алло. Да. Привет. Здорово. А мне 90. Кого? Правда, 90. Мне 17. Дай. Угу. Вот, вот будет и умная, и красивая. Угу. Бабка уже у дороги не видит, а я ты меня на встречу приглашаешь. Угу. Дай. Кому дать? Да, меня на автобусе. Угу. Дай. Кому дать? У меня есть петушок. Начистить колобок. Ага. Дай. Давай. Дай. У меня тут сидит дед с ружьем. Угу. Алло. Угу. Кого надо? Мне никого не надо. Вы звонили. Пизду твою бабы. Понял? У своей бабы. Я тебя пристрелю, скотину. Я тебя, блядь, яйца подеру. Я тебя, блядь, завтра сделаю как. Ты понял? Я сейчас телефон в справочнике узнаю, я тебе приеду сейчас, блядь, наделаю нахер. У меня вальтер есть. Насрать, на вальтера, на тебя тоже. Если только у меня появится, у тебя дыра будет на голове. Алло. Да, да. Это кто такой? А ты кто такой? Ты, бля, не сюда, сука, сука, тварь, звонишь, а? Кто это тебе звонил? Давай пообщаемся, где ты находишься, а? Нахуй, где? Иди, давай подеремся, а? Да пошел ты нахуй! Ну давай, скажи мне что-нибудь, что ты, бля? Да. Я не понимаю, алло. Что вы хотите от меня? А вы что хотите от меня? Ты, вы куда звоните? Бабка ебаная. Ты чё, блядь, сюда звонишь, а? Ёбнули, что ли, блядь, опять? Да. Суки. Ты, лошара ебаная, иди сюда. И чё ты сказал? Кого нахуй ты послал? Слышишь, из своей стервы скажи, что она, блядь, пизда ебаная страшная. Ты кому звонишь-то? Пизда ебаная. Там, блядь, со своей подругой задрочитесь хоть как вы хотите, а? Я тебя спрашиваю, ты куда звонишь? Ты, хрыщ ебаный! Иди, а давай кто, подеремся, блядь? А? А ты кто? Давай пообщаемся. Да пошел ты нахуй! И больше сюда не звони, блядь! Ты, блядь, сука, дура ебаная старая! Чё ты до меня доебалась, а? Алло. Алло. Да. Бабушка, иди, давай подеремся, а? Что надо-то, я спрашиваю? Что где надо? Ты находишься? Ты что, нехуй делать, что ли, ты звонишь? Да. Что надо? Иди, давай козёл. Подеремся, а? Козёл вонючий. Вы козу, я сейчас в милицию позову. Алло? Да, слушаю вас. Бабушка, иди, давай подеремся, а? Чего? Как тебя зовут? Сейчас милицию вызову. Во рту имели? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты чем занимаешься сейчас? А что надо? Нет, чем сейчас занимаешься? Не, а вообще, что надо? Фамилия твоя. А твоя? Живешь где, пизду тебя? В Караганде. Ты сейчас где живешь? В Караганде. Дурище набитое. В Караганде. Так иди в баню. В Караганде. Иди в баню тогда. В Караганде. Фуфло. В Караганде. В Караганде. Это ФСБ. В Караганде. Тебя на Рею надо, понял? В Караганде. На Рею. В Караганде. Знаешь, что такое Рея? В Караганде. В Караганде. Это на мачте. В Караганде. Куда? В Караганде. Как? В Караганде. Не знаю такого. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты чем занимаешься сейчас? Чем? Лежу, чем где занимаюсь? Ты где был 19 августа 91 года? Где ты нахуй, ёптвою мать? Не надо было 19 августа 91 года пьянствовать. Подымешаешь спать. Вот я тебе и говорю, дятел хуевый. И была бы советская власть, а вы ее пропили. Одина. А Ленин как сказал? Пролетарий, будь бдителен. Алло? Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилия твоя? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Ох, слышишь? Выткни из ушей вату. Алло. Алло. Ну, слушаю. А Ленин как сказал? Пролетарий, будь бдителен. И была бы советская власть, а вы ее пропили. Слушай, ты хуеплет. Тебе там дурдом и делать нечем заниматься, да? Не надо было 19 августа 91 года пьянствовать. Ты будешь пролетарий всех стран, соединяйся. Колхозов уже 20 лет как нету, их разрушили. Скажи, кто тебе дает телефон, скажи, я сейчас приеду, я вас всех там разъебу. Ты меня здесь не достанешь. Пролетарий всех стран, объедини. Порой тебя надо по пятницам на скамейке. Ха-ха-ха. Это на мачте. Алло? Алло. Да? Ты кто будешь, ты такой, женщина? Слушайте, перестаньте хулиганить, я вам не звоню. Перестаньте что хулиганить. Что ты так ругаешь-то? В честь чего перестань, так? Перестань хулиганить и не звони мне больше. Я вам завтра не звоню, и мне не надо звонить. Завтра вычислю, блядь. Порву на куски, блядь. Чего? Алло. Чего тебе надо? Ты кто будешь-то такой, женщина? Хуй пальто, вот кто. Веришь, нет. Не поебать. Алло. Алло. Да. Ты кто будешь-то такой, женщина? Какая тебе женщина, идиот? Ты такой мужик или кто, блядь? Ты куда звонишь-то? Че ты так ругаешься-то? В честь чего так? Ты куда звонишь-то? Да мне поебать! Порву на куски, блядь! И писюлей ты получишь, наверное, завтра, блядь! Давай, давай. Вот. Я Сережа. Какой ты нахуй Сережа-то еще? Ты пиздю, блядь! Да мне поебать! Какой ты Сережа-то? Ты откуда звонишь-то? И вообще куда ты звонишь-то? Я Сережа! Павел Александрович! И кому ты звонишь? Да мне поебать! Чего тебе поебать-то, чудо? Ты не охуел? Ты пиздю, блядь! Гад, ты хуже мыши, блядь! Ты кому вообще звонишь-то, Сережа? Вы уж забыли нас, блядь, совсем! Кому ты звонишь-то, Сережа? Не поебать! А, тебе поебать? Да мне поебать! Не звони больше сюда! Чудо, ты вот пиздю, ебаная. Блядь! Понял ты, козел ты ебучий. Тварь и такая, блядь. Иди сюда, чмошник ебаный. Порву на куски, блядь. А кто это? А куда звонишь-то? О, а хуй тебе не надо. Чего? Хоть бы тебе хуй надо был вырос-то. Ты дурачок или притворяешься? Хуй тебе в жопу. Вот возьми его сам. Давай, давай еще, хуй моржовый, давай еще. Кто это? Чучу! Чучу! Не ебнутый случайно. Хуй тебе в жопу. Что это за игрушки? Что ты звонишь? Давай, давай еще, хуй моржовый, давай еще. Ого, придурок. Проститутка ты хуева. У меня внук работает у милиции. Сейчас я ему позвоню, он наведет справки. Кто звонит и беспокоит бабку с дедом? Ну и проститутка. А ты кто? Вот бы тебе хуй на обувь выросла. Ну что ты привязался? Мы старые люди. На что мы тебе нужны? А хуй тебе не надо. Алло. Алло. Привет. Алло. Кто это? Матруся. А мне 90. Что тебе надо? Правда, 90. Да ну тебя к черту. Стой. А то ух ты, сука, такая наглая. На что бабки звонит? Сейчас скорую вызову. Сейчас скорую вызову. Понял или же нет, парень? Алло. Алло. Алло. А ты, сука, шалава. Хуй во рту имели? Чё? Иди, давай подеремся, а. Где ты находишься? Дурдом, солнышко, палата лучик на связи. Выказу, я сейчас в милицию позвоню и, бля, вас дам нахуй. Звоните. Я знаю, что, блядь, террористы такие, блядь, телефонные нахуй делают, блядь. Что делают? Ты явно, сука, из тундры звонишь, а? В курсе? Алло? Дурдом, солнышко, палата, лучик. Ты еще раз сюда позвонишь, я тебя точно найду. Я тебя отъебу, бля, палкой. Я вас, блядь, буду, блядь, насиловать долго, палкой. Ты будешь плакать и говорить, что, блядь, не трогай меня больше. А я так буду делать дальше, тебя палкой насиловать. Ты понимаешь? Пойми меня правильно, я не хочу, блин, так слова на ветер пускать. Я очень сильно зарабатываю денег, ты понимаешь? Да, да, да, понимаю. Ты, тварь, за... Чё ты так базаришь, а? Ты, сука, явно по губам получишь. А что замолчали-то? Ты где вообще находишься? Ну давай, давай пообщаемся. На планете Земля. Мне нахуй не надо. Обкурился что ли или напился? Ты знаешь? Не знаю. У меня тут медведи, сука, бродят, и я их, бля, ломаю нахуй. Да? Белые, что ли? У тебя Владивосток? Я во Владивостоке. Я в Америке, у меня тут гималайские. Козлы, сука. Вы козлы ебаные. Ты в зеркало, что ли, на себя смотришь? Ты, сука, дура ебаная старая. Чё ты до меня доебалась, а? Ты с зеркалом, что ли, разговариваешь? Чё ты меня доебались, а? Доебать решили, а? Где я за вас, козлов, сейчас нервы, блядь, терплю, блядь. Где, говорю, находишься, адрес скажи, сейчас приеду. Я во Владивостоке. Во Владивостоке? Захотите со мной пообщаться? Калинина 105, 137, давай, иди сюда нахуй. Какая адрес, еще раз повтори? Калинина 105, 137. А город-то какой? Мне нахуй не надо. Город-то какой? Да ебать решили, а? Ты что пил-то? Отпусти меня, не стоит больше. Что пил-то? Я тоже такое хочу. Вы не сможете никогда ничего сделать. Знаете почему? Потому что вы деревянные, сука. Идите нахуй, Ты бутин, я ухожу из квартиры. Сочни жопу, нахуй. В милицию уже сообщил? Вот сейчас мы с тобой пойдем это, в милицию. Хоть все. Вот алло? Здравствуй. Здравствуйте. Вот, а ты, наверное, это унитазы облизываешь, нет? Ты ебанутый, что ли? Да, да, да, да. Ну, оно заметно. Еще раз позвонишь, голову сверну. А я уже давно, блядь, тебе посрать. Ну, что ты насрать не хочешь? Ты ебанутый, говорю еще раз. Нет. Я ведь узнаю, с какого ты номера звонишь. Тебе же пиздец будет, ты понимаешь? Ну, я не знаю, какой номер. А я буду знать, какой номер. Чего-чего? Хуем Карачелова. А хули ты смешного ты тут, блядь, нашел? А я, была, я твою кашу начерю, вот, когда у вас ужин будет вечером. Ты ебнутый. Будешь лакать свое говно. Морду свою на ноль поставил и забыл этот номер телефона. Тебе ясно? Ты уже всем уже настроил, наверное. Да. Алло. Алло. Привет. Позвоним. Куда Кой звоним, старый? Говорю? Какой старый друг? Алло. Вы куда звоните-то? Вот, а ты, наверное, это, унитазы облизываешь, нет? Угу. Обязательно. Да, да, как, да, да. Как же без этого? За 500 рублей. Приду обязательно. А я был, я твою кашу начерю, вот когда... Алло. Алло. Привет. Привет. Вот, а ты, наверное, это, унитазы облизываешь, нет? Точно. И облизываю тогда. Приду к тебе посрать. Давай. Вот и говно будешь облизать, блядь, если захочешь. Алло. Алло. Ну? Здравствуйте. Привет. Фамилия твоя? А зачем? Ты чем занимаешься сейчас? Жопу мою. А Ленин как сказал? Пролетарий, будь бдителен. Ты что приближался ко мне? Дурище набитое. И вот ты враг. Вас лазишь беспокоит телефонный хулиган. Ты чего лазишь по чужим телефонам? Ты можешь понять, что это телефонные хулиганы тебе звонят? Кто? Никакой ты это телефонные хулиганы тебе, ты можешь понять? Вот баран. Ты и говорил, что ты хулиган. Звонит. Ну, значит, баран, понял? Дурище набитое. Угу. Иди в баню тогда. Я уже пришла. И была бы советская власть, а вы ее пропили. Это вы пропили, а я ее не пропила. А Ленин как сказал? Пролетарий, будь бдителен. А вот как раз приходи, он там, говорят, на торговые бордели открылся. Не Ленина. Надо было 19 вот приходи, августа 91 года пьянствовать. Угу. Пороть тебя надо по пятницам на скамейке. Да. Пороть тебя надо было. Я смотрю, у тебя 99 рублей не хватает, да? А? Я говорю, у тебя 99 рублей не хватает, да? Не может быть, а факт. Вам ты говорят, значит, так оно и есть. Я не надоел тебе без конца, ты звонишь мне. Нет. А ты мне осточертел. А тебе какая разница? Один ебет, второй дражница. Тебя это дергает? Да. Алло. Да. Ты-то хоть мужик или кто, блядь? А ну-ка, брось трубку. Я сейчас я тебя это вызову, там, я у телефона уже знал с тобой. Да мне поебать. Больше не звони сюда, понял? Да мне поебать! А ты вот... Да. Завтра вычищу, блядь! Алло? Да? Алло? Алло, алло. ты что, говорить-то будешь или нет? Вот, а ты, наверное, это, унитазы облизываешь, нет? А? Подожди, ты что, идиот, блядь, в конце концов? Я облизываю тогда. Давай, черт возьми. Хуем Карачелова. Да. Да? Ты куда звонишь? Откуда я знаю? Так ты не звони больше сюда, откуда я знаю? Баран ебаный. Я не знаю, какой номер. Так и не звони сюда больше, идиот заебаный. Ну как нет? Алло. Привет. Алло. Привет. Привет. Здравствуйте, блядь, ебанутые, блядь, кто вы? Не поняла, кто это? Какой старый друг? Ой, слушай, друг, иди-ка ты далеко-далеко. Кто-кто? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, а ты, наверное, это, унитазы облизываешь, нет? Вы куда звоните-то? Откуда я знаю? Откуда знаю? Да ты набирай правильный номер, ты не хами, понял? Я не знаю, какой номер. Станы начали сначала, потом будешь... Чего тебе надо? Будешь... Иди пошел ты нахуй, понял? Еще раз позвоню, я тебе позвоню в прокуратуру. Вот я должно будешь облезать, блядь, если ты хочешь. Да? Алло. Алло. Я Сережа. Да, а я Маша. Ты-то хоть мужик или кто, блядь? Я девушка. Ты кто будешь-то такой, женщина? Нецелованная. Где? Да? Что? Что вот, ты говоришь? Чего, с кем поговорить? Говори, я слушаю. Гад, хуже мыши, блядь. Отвечи. Че ты так ругаешься-то? Че с чего так? А? А что не ругаться-то? Вы уж забыли нас, нахуй, блядь, совсем. Понял? Вы уж забыли нас, блядь, совсем. Да. Ты. Гад, хуже мыши, блядь. Хватит ругаться. Пося, ебаный. Тварь такая, блядь. Порву на куски, блядь. Хватит ругаться, поняли? Да мне поебать! Или накололись этим наркотой, напились. И чтобы больше... И пиздюлей ты получишь, наверное, завтра, блядь! Завтра я вызову милицию, тогда не так будешь петь. И завтра будешь звонить не сюда... Я так дурак, скажи, сюда. Я вот сюда, знаю. На поле тупли все. Да. Кто это? Да. Какой Сережа, чей? Чего? А? Ну и что? На, пошла к ебану. Ну и чего надо? Да пошла мне никого не задней. Надо. Да лава. Чего? Это женщина, вы звоните мне на грязь. А ты знаешь, что если я найду, тебе пиздец будет? Чего, чего? Говорю, пиздец тебе будет, если я тебя найду, знаешь? Слышишь? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. А? Хуйна! А ты знаешь, кому звонишь-то? А тебе покой идет. Ты что, ебёшь, что ли? А? Хуйна! Тебе ж пиздец скоро будет. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Ты слушай-ка, ты зря это ругался, дядька. Это серьезный, ты разговаривал. Он тебе яйца-то точно отрежет. Он завтра поедет. Ой. Не боишься? Что храбришься-то, а? А? Что ты храбришься? Я-то не храбрюсь. Ты мне друг, как я храбрюсь. А этого-то не надо травить-то. Он сейчас у него возможностей много, он найдет. Сейчас тебя. Завтра поедет Макарев, и ему все предоставят. Зачем ты его травишь? Не надо. Кто трахает тебя в жопу? А? Все трахаться. Приходи в гости. В гости приходи, посидим, побазарим. Ты давно не звонил, я уж думал, приболел или чего. Ну, все, попались вы, наконец-то. В гости ты не ходишь. Ну, блядь, попались уже, хрен. А? Хуйна! Ой. Ума-то не накопил, я ж тебе говорю, купи ум. Приходи по-нормальному, посидим, поболтаем, выпьем. А ты все мат да извращение. Ты что, дружбан? Кому звонишь? Ты меня расстраиваешь. Ты я за тебя переживаю. Ну что, хулиганишь? А? Сколько лет а тебе, это ты все хулиганишь-то. Вот этого взял такого человека, обругал. Да. Да. Ладно, что, у меня гости. Гости. Не ругайся больше. Гости у меня. Ты потом позвонишь. Ты в конце находишься, да? Давай. Наркоманы ебаные, блядь. Не дают. Вообще только не делают. Все на подъем.